Глава 8. Парфяне. Селевкиды уходят. Парфяне, как персы и медяне, были иранским народом. Отечество парфян лежало прямо на восток от Мидии и впервые отмечено в надписях Дария I. Возможно даже, что Парфия есть только диалектная форма слова «Персия». Александр Великий прошел в своем походе через Парфию, и она оставалась под властью селевкидов со значительной долей самоуправления 1,5 столетия. Этого было недостаточно, чтобы изменить главные обычаи народа, который был иранским по языку и зороастрийским по религии. Высшие классы, однако, были слабо проникнуты зороастризмом и приняли в значительной мере греческую окраску. Греческий оставался официальным языком парфянской аристократии, и она восторгалась греческой литературой. Особенно занимали ее легенды о Геракле, и был сформирован практически культ Геракла. Правителей Парфии называют арсакидами, поскольку все они произошли от Арсака I, при котором парфяне впервые получили некоторую долю самоуправления под верховной властью селевкидов. Вначале парфянские монархи принимали Арсак как официальное тронное имя, но они были известны и под собственными именами. Так, Арсак VI более известен как Митродат I. Это имя показывает зороастрийскую основу даже в эллинистических монархах, ибо означает «дар Митры», а Митра – зороастрийский символ солнца. Митродат I взошел на трон в 171 году до нашей эры и с самого начала принял энергичную экспансионистскую политику. Пока Антиох IV был жив и устраивал походы на восток, Митродат оставался в обороне против селевкидов, но сам продвигался на восток в Бактрию. Затем, когда Антиох IV умер, он обратил свои взоры также и на запад. Провинция Мидия, лежавшая между Парфией и Месопотамией, после смерти Антиоха IV провозгласила независимость. Селевкиды, будучи в глубоком упадке, ничего не могли с этим поделать, но Парфия, будучи на подъеме, могла. Она распространяла свое влияние на Запад и к 150 году до нашей эры полностью поглотила Мидию. С этого момента мы можем говорить о Парфянской империи. Дело на этом не остановилось. Члены селевкидского царского дома отчаянно дрались друг с другом в Сирии. Митродат поэтому усилил натиск на запад и в 147 году до нашей эры захватил Месопотамию вместе с ее гордой столицей Селевкии, основанной Селевком I 1,5 столетия назад. Митродат старался уверить греческих колонистов и высшие классы Месопотамии, что парфянская оккупация не означает конца эллинизма. Он подчеркивал свою близость к эллинизму, приняв имя Митродат Филлелин, любитель греческого. И действительно, он и его наследники были больше греками, чем сами греки. Там, где греки активно старались поддерживать жизнь в древневавилонской культуре, парфяне этим не затруднялись. Последние обычаи Шумера и Аккада, Саргона и Хаммурапи исчезли под их управлением. Последний известный нам клинописный текст датирован 200 столетиями после нашествия парфян. После этого – ничего. Последний след живой вавилонской культуры, смертельно раненной Ксерксом, растаял. С другой стороны, евреи Месопотамии выигрывали от прохладного отношения парфян к обычно нетерпимому зороастризму и процветали. Тем не менее, греческие города Мидии и Месопотамии смотрели на нового парфянского хозяина с большой опаской и, быть может, с некоторой долей снобизма и ждали возвращения селевкидов. Они засыпали Антиоха умоляющими призывами, и в двух случаях селевкидские монархи испробовали свою удачу в восточных походах. В 140 году до нашей эры селевкидский царь Деметрий II вторгся в парфянские владения. Он выиграл несколько сражений, но в 139 году до нашей эры попал со своей армией в засаду. Армия была разгромлена, а сам он взят в плен. В следующем году умер Митродат. За 33 года своего правления он превратил свою провинцию в империю, контролирующую полосу территории длиной более 2400 километров с запада на восток. Она заняла северную половину территории Старой Персидской империи от Евфрата к востоку. Южная половина, состоявшая из провинций, прилегающих к Персидскому заливу и Индийскому океану, заметим, что это сердце, собственно, Персии, держалась более старомодного зороастризма и никогда не считалась бесспорной частью парфянских владений. Когда ушел Митродат, селевкиды попытались снова захватить Месопотамию. Царем был младший брат Деметрия, Антиох VII. В 130 году до н.э. он вторгся в Месопотамию, разбил парфян и на время снова захватил контроль над страной двух рек. Но то была последняя вспышка, не более. Парфяне отступили в Мидию, Антиох последовал за ними, был разбит в сражении и убит. Тогда парфяне освободили Деметрия II, чтобы он мог вернуться в Сирию и править своей страной. Они полагали, что любой хлебнувший парфянской тюрьмы не станет спешить туда снова. Они были правы. За несколько десятилетий, которые остались Селевкидской империи, никто из ее монархов не смел высунуть носа из Сирии. В 129 году до н.э. парфяне решили создать в западной части своих владений новую столицу. Они были достаточно эллинизированы, чтобы, как селевкиды, ощущать обаяние Запада. Селевкия уже существовала, но она казалась, быть может, немного слишком греческой. Они выбрали ее пригород на востоке, на противоположном берегу Тигра. Пригород был назван Ктесифоном. Ктесифону суждено было оставаться столицей иранской державы, парфянской и режима, который последовал за ней, в течение 8 столетий. Естественно, она росла, пока не сравнялась и даже не превзошла Селевкию. Образовались города-близнецы – эллинский и иранский, отражая сплав двух культур, которым мог бы восхищаться Александр Великий. Входит Рим. Когда Селевк вышел из игры, другая сила поднялась на дальнем севере Месопотамии у подножия Кавказа, где когда-то существовала Урарту. После разрушения Урарту медянами в регионе появился новый народ – армяне, двинувшиеся из Малой Азии на восток. Сперва они были подданными медян, потом персов, потом селевкидов. После того, как Антиох III был разбит римлянами, они начали делать первые шаги к независимости. Экспансия парфян столкнула их с армянами, и какое-то время казалось, что армяне, как Мидия и Месопотамия, легко будут проглочены Парфией. Митродат II Парфянский, способный монарх, правивший со 124 по 87 год до нашей эры, стремился как раз к этому. В 95 году до нашей эры он поставил царем Армении свою марионетку Тиграна и с той поры считал страну своей собственностью. Он назвал себя Митродатом Великим и принял старый ахеменидский титул царя царей, означающий, что он был величайшим и самым могущественным правителем в мире. Но когда Митродат умер, Парфию поразила ее периодически повторяющаяся болезнь – династические свары. Все монархии периодически испытывают династические конфликты, но Парфия в этом отношении была хуже, чем большинство остальных. Во-первых, это была феодальная империя, в которой крупные землевладельцы были настолько могущественны, что почти не зависели от короны. Естественно, они постоянно были на ножах друг с другом, и всегда готовы поддержать различных претендентов на трон. А таких претендентов всегда было в избытке, ибо у парфян был обычай передавать корону от брата к брату, а братьев всегда было много. Пока парфяне были заняты, Тигран освободился, и Армения при нем достигла вершины могущества. Тигран продвинулся на юг, в Малую Азию и Сирию, проник в Месопотамию и опустошил Мидию. Он, в свою очередь, принял блестящие титулы Тиграна Великого и Царя Царей. Столица его была в Артаксате, в Закавказье, в 400 километрах к северу от того места, где когда-то стояла Ниневия. Теперь, однако, Тигран тоже почувствовал притягательность Запада и построил себе новую столицу к северу от верховьев Тигра, близ восточного края Анатолийского полуострова. Он назвал ее Тигранакерт. Сцена, казалось, готовой теперь для повторения древней дуэли между Ассирией и Урарту с восстанавливающей силой Парфии в роли первой и Арменией в роли последнего. Неприятность состояла в том, что была и третья сторона, сильнее, чем любая из двух. То был Рим. Столетием раньше, когда Рим разгромил Антиоха III и унизил Антиоха IV, он еще не имел постоянного плацдарма на востоке. Ко времени появления Тиграна, однако, Рим уже аннексировал западную половину Малой Азии и всю Грецию, и Македонию целиком. Он стал верховной властью во всем Средиземноморье. Понт, царство Восточной Малой Азии, посмел затеять ссору с великой западной державой и на время даже ухитрился что-то выиграть у Рима. Царем Понта был Митродат VI. Иронизм дышит в этом имени, хотя Понт был полностью эллинизирован, и был он тестем Тиграна. Рим, отвлеченный собственными гражданскими войнами, решил, наконец, ударить по Малой Азии в полную силу и направил генерала Лукулла осуществить предприятие. Лукул, суровый солдат и способный полководец, выступил на восток и сокрушил Понт. Митродат бежал ко двору зятя в Тигранакерт. Самозванный титул «Великого» Тигран принимал так же всерьез, как Антиох Великий, на 125 лет раньше. Тигран, как и Антиох, чувствовал, что величие обязывает его противостоять Риму. Он так и сделал, с тем же результатом, что у Антиоха. В 69 году до нашей эры Лукул подошел к Тигранакерту и разбил Тиграна. В первый, но не в последний раз, римская армия вступила в Месопотамию. В следующем году Лукул продвинулся глубже и снова разбил Тиграна в Артаксате, его старой столице. Тут бы Тиграну и конец, но Лукул был придирчивый начальник, и солдаты его ненавидели. Они взбунтовались и отказались за ним следовать. Он был отозван в Рим, и Тигран получил краткую передышку. Лукул был вскоре заменен другим, более популярным римским генералом Помпеем. В 66 году до н.э. Помпей проник в Армению, достиг Артаксаты и захватил в плен самого Тиграна. Грезы Тиграна о славе разбились даже грубее, чем у Антиоха, который хотя бы сохранил свободу. Помпей, сомневаясь в способности римлян надолго сохранить гористую территорию Армении, довольствовался тем, что оставил Тиграна царем при условии уплаты громадной контрибуции и нисхождения на уровень римской марионетки. На этих условиях Тигран процарствовал последние десятилетия своей жизни. Он имел странную карьеру, ибо начал и кончил свой путь как марионетка, сперва парфянская, а напоследок римская, а в середине срока два десятилетия правил великой державой. Помпей повернул на юг в Сирию, где в 64 году до нашей эры и положил окончательный конец последнему жалкому остатку могущественной некогда Селевкидской империи, аннексировав ее как римскую провинцию к Сирии. Он аннексировал также еврейское царство, на короткий срок добившееся независимости при Маккавеях. Бронированные всадники. Парфия наблюдала за всем этим с немалой тревогой. Ее старая противница, империя Селевкидов, сделалась римской провинцией. Ее новая противница, Армения, стала римской марионеткой. Ничто не стояло теперь между собственно Парфией и неумолимым движением римлян на восток. Парфия делала для сохранения мира все, что могла, но Рим был совершенно не заинтересован в достижении какого-либо взаимопонимания. Полтора столетия он расширял свои владения с поразительным успехом, распространившись на все Средиземное море и не потерпев ни одного поражения, способного его остановить. С тех пор, как в 64 году до нашей эры Рим сместил последнего селевкидского монарха Антиоха XIII, некоторые римляне чувствовали, что они унаследовали задачу восстановить на Иранском Востоке власть Запада. Это чувство весьма усилилось примерно через 10 лет после поглощения остатков Селевкидской империи, когда Помпей объединился с двумя другими римлянами, чтобы господствовать над Римом в форме тройственной диктатуры. Одним из союзников был Юлий Цезарь, умнейший политик Рима, другим – Марк Крас, его богатейший бизнесмен. Помпей уже стяжал свои победные лавры на Востоке. Цезарь отбыл в Галлию, современную Францию, в поисках сражений и славы. Крассу казалось только справедливым, что он тоже должен сделаться великим полководцем. Он решился поэтому взять на себя задачу возвращения потерянных провинций империи селевкидов. Момент также казался подходящим, ибо Фраат III Парфянский, который талантливо и отчаянно боролся за мир с Римом, скончался. Он был убит своими двумя сыновьями, которые, что было естественно, для членов парфянской царской семьи немедленно начали ссору. В 54 году до н.э. Крас оставил Рим и Италию ради Востока, самоуверенно настроившись на чисто агрессивную войну против державы, которая ничем не оскорбила Рим и, напротив, делала все возможное, чтобы избегать этого. Две армии, римская и парфянская, были устроены совершенно по-разному. Римляне создали легион, пехотную организацию, обладавшую величайшей гибкостью. Легион не обладал подавляющим весом и мощью фаланги, но фаланга действовала наилучшим образом только на открытых и ровных площадках, где она могла маневрировать как тесно сплоченное целое, тогда как легион мог распадаться и соединяться вновь без всякого ущерба для себя. В нескольких сражениях легионы сталкивались с фалангой, и в конечном счете гибкость легиона возобладала над грубым весом фаланги. Парфяне, с другой стороны, подняли на новый уровень конницу. Лошади иранских племен еще оставались лучшими в мире, и парфянские наездники маневрировали с легкостью, вызывавшей завистливое восхищение у тех, кому доводилось с ними столкнуться. То была тактика «бей и беги», доведенная до совершенства. Конники внезапно обрушивались на неподготовленного врага, делали свою смертоносную работу и уносились прочь, чтобы ударить где-нибудь еще. Рассказывают также, что когда парфяне стремительно отступали, и враг мчался за ними, охваченный бессильным гневом из-за молниеносной атаки и молниеносного бегства, всадники по сигналу оборачивались в седлах, чтобы послать последнюю тучу стрел через плечо. Эти парфянские стрелы, внезапно и неожиданно поражая преследователей, часто причиняли больше вреда, чем сама атака. В дополнение к этому парфяне создали тяжело вооруженную конницу. То были катафракты, от греческих слов означающих «полностью закрытые». Эти всадники были закованы в броню. Их кони иногда также были защищены доспехами. Чтобы нести вес брони, лошади должны были быть крупными и мускулистыми. Такие лошади были доступны парфянам, но редко попадали к их врагам. Тяжелая кавалерия двигалась не быстро, но этого и не требовалось. Она надвигалась на вражеский фронт, как громыхающая конная фаланга с тяжелыми копьями, или, вооруженная луками, она поражала вражеские линии, будучи почти неуязвимой для ответного обстрела лучников противника. Парфянские всадники вызывали такой ужас, что сделались в провинциях Запада воплощением страшных воителей. В Апокалипсисе, Откровение Иоанна Богослова, например, катастрофическая война символизируется изображением парфянского конного лучника. Многое зависело, разумеется, от способности и вдохновения полководцев. Римские генералы сталкивались с новым оружием и прежде. Они побили боевых слонов, не имея своих собственных. Они построили корабли и укомплектовали их неопытными новобранцами, чтобы победить закаленную морскую державу – Карфаген. На этот раз, однако, им не повезло. Крас воевал по учебнику, как спартанец Клеарх 3,5 столетия назад. Перед задачей приспособления к неожиданным изменениям он оказался абсолютно беспомощным. Более того, ему недоставало преимущества разобщенности противника. Под угрозой неминуемого римского вторжения парфяне сумели покончить с гражданской войной. Один из братьев захватил единоличный контроль и начал править под именем Урода II. Крас высадился в Сирии, пересек Евфрат и вступил в Месопотамию. Несколько греческих городов горячо его приветствовали, и когда он на зиму вернулся в Сирию, его самоуверенность достигла новых высот. Парфяне, соответственно, были обескуражены. В Антиохию была отправлена делегация, чтобы поторговаться с Красом и заключить приемлемое мирное соглашение. Перед Красом, однако, реяла тень Александра Великого. Александр последовательно отвергал все компромиссы, упорно шел к тотальной победе и достигал ее. С тех пор это стало блистающей целью военных вождей. Многие генералы пытались использовать методы Александра, не имея его гения, и дорого заплатили за это. Крас гордо заявил парфянам, что условия мира он будет обсуждать в Селевки, и послы уехали с пустыми руками и очень разозленные. В 53 году до нашей эры Крас снова пересек Евфрат. Никакой армии не явилось, чтобы помешать переправе, и офицеры посоветовали Красу следовать вниз по реке, как это сделали в свое время, 10 000. Крас, однако, хотел, подобно Александру, двинуться в сердце Парфии и охотно согласился следовать за неким арабом, который предложил провести его через месопотамские равнины к месту, где римляне могли бы застать врасплох парфянскую армию и уничтожить ее. Араб привел римлян к парфянской армии, но он был платным агентом парфян, и их армия была готова к встрече. Парфяне ждали в окрестностях Кар, греческое название Харрана, где 2000 лет назад проживало семейство Авраама и где 5,5 столетий назад Ассирия приняла последнюю битву. Видна была только малая часть парфянского войска, и римляне ринулись вперед, искренне веря, что достигли внезапности. Однако, когда они ввязались в бой, обычные всадники сбросили плащи и засверкала броня. То были смертоносные катафракты. Прежде чем римляне осознали, что они ввязались в решающее сражение, и их самих застали врасплох, запели парфянские луки, и римляне начали падать со всех сторон. Крас в отчаянии приказал собственной кавалерии под командой своего сына Публия Краса атаковать парфян и попытаться отогнать их. Римская кавалерия пошла в атаку, и парфяне сразу же отступили, отстреливаясь через плечо. Легко вооруженные, поэтому более быстрые римляне, уже настигая их, внезапно поняли, что их навели прямо на остальную парфянскую армию с ее собственной легкой кавалерией, далеко превосходившей римскую по численности и мастерству. Римляне дрались с упорством отчаяния, но это была бойня, и к концу они погибли почти до последнего человека. Публий Крас тоже погиб, парфяне отрубили ему голову и насадили на копье. Затем парфянская кавалерия перестроилась и вновь атаковала главные силы римлян, неся высоко, как знамя, голову Публия. Дух римлян упал от такого зрелища, хотя Крас оказался на высоте положения, крикнув солдатам: «Это потеря моя, не ваша». Битва продолжалась, римляне несли новые потери, и на следующий день Крас вынужден был отступить. Парфяне следовали за ним по пятам, и сам Крас был в конце концов убит. Наконец парфяне захватили боевые значки римских легионов, величайший позор в глазах Рима. Лишь один из каждых 4 римских солдат вернулся в Сирию из этой губительной экспедиции. Хуже, чем само поражение, было торжествующее осознание парфянами того факта, что римлян можно победить. Благодаря победе при Каррах Парфия приблизилась теперь к зениту своей мощи. Она не только отбросила Рим, но заняла важную посредническую позицию между Римом и другой великой империей, удаленной на 1000 миль, позицию которой была высокоприбыльной. В первом столетии до нашей эры, когда Рим консолидировал свою власть в Средиземноморье, дальневосточное государство Китай находилось под твердым и просвещенным управлением династии Хань. Производство шелка из коконов шелковичных червей было развито высоко, но процесс охранялся как национальный секрет. Он был для Китая источником огромного богатства. Всем нравился мягкий блеск самого красивого в мире естественного волокна. На пике расширения обеих империй в Средней Азии Китай и Парфия почти соприкасались. Торговые караваны с шелком прокладывали себе путь через Среднюю Азию на запад, достигая Парфии. Парфия облагала их полновесной посреднической пошлиной и отправляла в Рим, где высшие классы готовы были платить по фунту золота за фунт шелка и были рады такой возможности. Римляне этого периода считали шелк таинственным веществом. Большинство думали, что его дают деревья. Хотя греческий философ Аристотель 3,5 столетиями раньше говорил о червях, которые производят волокно. Только много столетий спустя методы производства шелка, в отличие от самого шелка, достигли Запада. Ничья. Теперь настала очередь Рима погрузиться в гражданскую войну. В ней столкнулись Цезарь и Помпей, и победу одержал Цезарь. В 44 году до нашей эры он сокрушил всех своих врагов и сделался диктатором всего Рима и его владений. Он начал планировать кампанию против Парфии, чтобы смыть позор Кар. Быть может, он и преуспел бы, ибо он был очень талантливым полководцем, но прежде чем он мог выступить, он был убит республиканцами, которые боялись, что он провозгласит себя царем. Снова начались гражданские войны. Против армии, возглавляемых убийцами Цезаря, сражались армии Марка Антония, верного соратника Цезаря, и молодого Октавиана, его внучатого племянника и приемного сына. В 42 году до нашей эры республиканская армия была разгромлена в Греции, и уцелевшие республиканские вожди поспешили принести знаки своей покорности победителям. Кроме одного, Квинт Лабиен бежал в Парфию и предложил свои услуги Ороду. Услуги эти были приняты, и в 40 году до нашей эры Лабиен повел парфянскую армию в восточные провинции, еще занятые междоусобьями империи. Под его руководством парфяне захватили Сирию и Иудею и проникли глубоко в Малую Азию. Но момент парфянской славы, когда знамена Парфии реяли над Антиохией и Иерусалимом, оказался кратким. Римляне собрались силами. Бас Вентидий, один из генералов Марка Антония, вступил в Сирию и в двух последовательных кампаниях 39 и 38 годов до нашей эры разгромил парфян, которые вынуждены были отступить за Евфрат. В 37 году до нашей эры Ород II, правивший Парфией на вершине ее мощи, встретил парфянскую царскую смерть. Он был убит собственным сыном, который правил затем под именем Фраата IV. Новый парфянский царь оказался способен повторить некоторые успехи старого. После поражения республиканской армии Марк Антоний и Октавиан разделили римские владения между собой. Марк Антоний взял себе восток, теперь он мечтал посчитаться за Карры. В 36 году до нашей эры он вторгся в Парфию, но добился только нового позора. Парфянские войска избегали открытой битвы, но преследовали римлян в горах, где едва не заклевали их до смерти. Марку Антонию пришлось отступить и в конце концов убраться из Парфии, потеряв большинство солдат и не дав ни одной битвы. Ему пришлось попытаться отплатить за это, повернув на Армению и взяв в плен ее царя. В последующее столетие Армения, как шарик в пинг-понге, болталась между державами Запада и Востока, никогда сама себе не хозяйка, никогда не принадлежала твердо одной или другой стране, всегда поле битвы дипломатов и армий. Римские гражданские войны кончились, наконец, в 31 году до нашей эры, когда Октавиан разбил Марка Антония в Большом морском сражении. Следующие годы Октавиан употребил на реорганизацию римского правительства. Он принял имя Августа, и Римская республика стала Римской империей с ним самим в качестве первого императора. Многие должны были ожидать, что теперь, наконец, последует долгожданная проба сил Спарфии. Если так, они были разочарованы. Август был сторонником мира. Он хотел, чтобы его империя утвердилась за безопасными оборонительными рубежами и отдохнула. Что до Парфии, было бы достаточно воспользоваться вечной гражданской войной. Фрат IV оказался необычайно кровавым царем даже для парфянина. Он перебил всю свою семью оптом, включая старшего сына, чтобы ликвидировать любых опасных претендентов на трон. Что до сына убийства, кому как не ему было лучше всех известно, насколько сыновья опасны для отцов. Но мятеж все равно возник, и в 32 году до нашей эры Фрат был сброшен с трона членом царской семьи, который ухитрился уцелеть. Нового царя звали Тиридат II. Фрат IV бежал, но продолжал сражаться. Август воздержался от помощи Тиридату и вместо этого повел переговоры со старым Фратом IV. Когда при помощи хитрого маневрирования старый царь к 20 году до нашей эры с минимальным вмешательством римских войск был возвращен на трон, он выразил свою благодарность, вернув боевые значки, захваченные у легионов Краса. Формально позор был смыт, но многие римляне, вероятно, чувствовали, что так поступают лавочники. В истинно римском стиле было бы разгромить парфян в битве. К несчастью, таково вечное безумие человечества. Оно видит нечто презренное в успехе, достигнутом путем переговоров, а не войны. В обмен на боевые значки Август послал Фрату подарок, который оказался роковым. Хотя Август не мог предвидеть этого. То была просто прекрасная рабыня по имени Муза, которую Фрат добавил к своему гарему. Она быстро сделалась его любимой женой, родила сына и убедила Фрата отправить его старших, еще живых детей, в Рим. Фрат так и сделал, с тем большей охотой, что сыновья были опасной роскошью для парфянского царя. Когда это было проделано, Муза стала ждать, пока ее сын подрастет. Когда он дорос до подростка, во 2 году до нашей эры, она отравила Фрата IV, и сын ее стал царем под именем Фрата V. Августианская политика мира продержалась, к сожалению, недолго. Парфяне тщательно избегали набегов на римскую территорию. Рим тщательно избегал вторжений в Парфию, но всегда оставалась Армения. Обе державы по очереди возводили марионеток на армянский трон, и армии маршами и контрмаршами проходили страну. После 50 лет невероятного династического хаоса в 51 году на парфянском троне оказался, наконец, сильный владыка. Его звали Вологес I. Решившись покончить с ничейной ситуацией, он посадил своего брата Тиридата на армянский трон. В 54 году римский трон унаследовал молодой император Нерон, и он не собирался попустительствовать этому самоуправству. Он направил в Малую Азию самого способного из римских генералов Гнея Домиция Карбулона. Карбулон предложил компромисс. Пусть Тиридат остается на троне, но присягнет на верность Риму, а не Парфии. Страна, которая формально была римской марионеткой, но управлялась парфянским царем, едва ли могла слишком сильно склоняться на ту или другую сторону, и обе конкурирующие державы были бы удовлетворены. Парфия отвергла компромисс. Карбулон в 58 году вторгся в Армению и проложил себе путь до Артаксаты, где столетием с четвертью раньше стоял Лукул. Только в 63 году, однако, Карбулону, преследуемому завистью в Риме и упрямым сопротивлением в Ктесифоне, удалось осуществить свой компромисс. Тиридат остался царем, но под эгидой Рима. Согласись Парфия на это с самого начала, девятилетней войны можно было бы избежать. Для Карбулона из этого не вышло ничего хорошего. Император Нерон был подозрительный тиран, которому заговорщики мерещились повсюду. В 67 году вместо того, чтобы послать Карбулона в Иудею, где начиналось большое восстание, он послал генералу приказ покончить с собой. Карбулон повиновался, проворчав: «Так мне и надо». Это означало, что он заслуживал смерти за то, что не поднял восстание против тирана, еще имея за собой армию. Впрочем, это не помогло Нерону. Он послал в Иудею другого генерала, Веспасиана. Нерон был убит в 68 году. После некоторой неразберихи императором стал Веспасиан. Как мог бы стать Карбулон, если бы уцелел? В 70 году иудейское восстание было раздавлено, и Веспасиан установил дружеские отношения с Вологезом Парфянским, который царствовал до 77 года.